Глава 45. До вечера я просидела одна. Побродила по немногочисленным комнатам. Заскучала. Неужели мне тут придется сидеть теперь целую вечность, словно я пленница какая? Если старуха хотела, чтобы я исполнила какую-то миссию и даже не выпускала меня из дома силой неведомой мне магии, то почему позволила меня заточить в стены дома? Отсюда выполнить какую бы то ни было миссию мне было бы весьма затруднительно. Я осталась в доме, но меня никто не видит и не слышит. В библиотеке отобрала для чтения пару томов, но чтение не увлекало меня. Я начинала испытывать голод, а мысли так и роились в голове, словно пчелы, сбивая друг друга и мешая сосредоточиться мне на прочитанном. Я постоянно возвращалась к уже пройденному абзацу, чтобы не терять сути повествования автора. Но в итоге сдалась, отложила книгу в сторону и стала смотреть в окно. Я видела темное небо. Значит, уже стемнело. Наступил вечер. Свечи я зажгла еще при наступлении сумерек. Камин разжег Ларин. И в комнате было уютно и тепло. Только очень одиноко. А чувство неизвестности за свое будущее и некоего отчаяния от того, что не могу ни на что повлиять, терзали меня изнутри хуже самой изощренной пытки. Когда же массивная дверь пришла в движение снова, я буквально подскочила на ноги от радости. Пришел Михаил, и я надеялась, что он не забыл принести то, что обещал — постельное белье и еду. Ларин ничего не забыл. Сначала он внес в комнату тюк с одеялом и подушкой. Оставил их на кушетке, которая теперь будет временно служить мне и кроватью. И ушел снова, чтобы затем вернуться с подносом, на котором был ужин и чай со сладостями. Он даже о десерте позаботился. А у меня от голода едва слюнки не потекли до самого пола. Живот с триумфом заурчал при виде и запахе горячей пищи. «Ого! Я слышу твой живот даже отсюда», — отметил Михаил, ставя поднос на небольшой столик у окна. Мне стало неловко, и я опустила глаза. Ну вот, надо же было живорту урчать так громко, что сам князь это услышал. «Такая голодная? Ну, так что стоишь? Иди садись, ужинай». Я кивнула и пошла к столу. Есть хотелось так сильно, словно я неделю не ела. Наверное, это от безделья. Когда ты занят делом, то и время летит быстро, и организм не успевает сосредоточиться на физических потребностях. А когда заняться нечем, и ты слоняешься по комнатам абсолютно без какой-то цели, то и начинаешь хотеть есть и прочее. А что еще делать организму? «Руки мыла?» — спросил вдруг Ларин тоном моей бабушки из детства, проведенного в деревне. Когда она звала меня обедать или ужинать, всегда перед тем, как я бы села за стол, она спрашивала строгим тоном, вымыла ли я руки. «После улицы ведь?» «Сегодня я не после улицы, да и не ребенок уже давно. Но как-то пахнула очень строгой бабулей». Улыбаясь своим мыслям, я покачала головой из стороны в сторону, отвечая тем самым на вопрос Ларина. «Нет, не мыла». «Тогда сначала руки моем». Он пошел за мной в будуар, в той части, где стоял тазик вместо умывальника. Он заботливо подержал чайник над тазом, чтобы я начисто вымыла руки. Этот жест был какой-то простый и в то же время очень интимный. Сам князь мне руки помогает мыть. Это же нонсенс. Но это была моя реальность. Затем я в ответ помогла вымыть руки и князю. «А куда же воду сливать, когда таз полный станет?» — спросила я, когда мы оба вытирали руки. «Вон туда, где место для купания. Там внизу труба. Все утечет». В самом углу была деревянная слега, как в бане, очевидно. Это и было местом для купания. Можно было бы поливать себя из кувшина и мыться на этой вот доске. Не шик вариант. Ну уж ладно, спасибо, что хоть так подмыться можно. В самом доме также мылись. В самом доме также мылись в самой обычной бане. Только, конечно, она покрасивее была, чем тут. Но что имеем? Я кивнула, показывая, что все поняла. Идем. Ужин стынет. Мы вернулись в комнату, и Ларри неожиданно сел со мной за один стол. В одно из кресел, которое разделял невысокий круглый стол. Только сейчас я заметила, что порции две. Он будет есть со мной? Я вопросительно смотрела на князя, и он будто понял мой безмолвный вопрос. «Сам пока не ужину, и вообще за весь день ни крошки». «Но как же ваша семья? Вы ужинаете всегда со своей женой в доме». «Но не всегда положим», — поднял брови Ларин, берясь за вилку и свою порцию. «Я далеко не постоянно дома в эти часы, когда в доме подают ужины. Сегодня я хочу ужинать здесь». Я так и застыла с вилкой в руках, когда Ларин сказал последнюю фразу. Наши взгляды пересеклись. Он хотел провести этот вечер здесь, со мной, оставив жену в одиночестве.